Последняя ночь. Последний раз мы ночуем в заповеднике. Неужели нам больше не придется увидеть львят? Ведь они приходят только ночью. Рассвело, защебетали птицы, и мне стало совсем грустно. Стая скворцов облепила тушу, привезенную для львят. Когда Джордж стал спускать ее на землю, скворцы налетели на него. Мы раздробили самые крупные кости и извлекли мозг, любимое лакомство львят. Мясо оттащили в урочище и накрыли ветками, чтобы не сожрали гиены. Потом отправились на поиски. Прошли вдоль всего урочища, зовя львят, но они не показывались. Пока укладывали вещи, я рассматривал в бинокль окрестности. Высоко в небе парили два орла. Я уже несколько дней видела, как они плывут в воздухе, совсем не шевеля крыльями. Очевидно, они обитали где-то над урочищем. Джордж уже завел свою машину, когда я приметила на склоне желтое пятно. Это была голова Джеспы. Я откликнула его, и тотчас рядом выглянули Гупа и Эльса маленькая. Нельзя было уезжать, не простившись. Джордж выключил мотор, и мы полезли вверх по склону. Гупа и Эльса маленькая мигом убежали в урочище, но Джеспа остался сидеть на месте. Мы сфотографировали его, а затем его, медленно озираясь на нас, пошел за братом и сестрой. Увидим ли мы еще когда-нибудь своих львят? Глава 16. Турист в Серенгети. Сборы заняли не один час, в Сиронеро мы попали только под вечер. Джордж должен был до темноты покинуть заповедник, поэтому он сразу же поехал дальше вместе с Ибрахимом, Македо и нашим поваром. Муру и Тото остались со мной. Аруша, хотя и служит административным центром Серенгети, находится за пределами парка, а Сиронеро, как я уже говорила, главный пункт в самом заповеднике. Здесь живут три инспектора со своими семьями и есть гостиница для туристов. Желающим можно разбить лагерь на расстоянии 2 километров от Сиронеро. Я предпочла остановиться именно там, чтобы любоваться рассветом из своей палатки. Проводив Джорджа, мы стали разбивать лагерь. Тут оказалось, что колья от большой палатки уехали в Исиола. Оставались палатки Боев и моя, которая была слишком мала, чтобы вместить все снаряжение. Мы принялись сооружать навесы для нашего имущества. Вдруг хлынул ливень и почти все промочил. Ночью вокруг лагеря бродили гиены, а вплотную к моей палатке подошел лев. Я даже слышала его дыхание. К счастью, Бои спали в грузовике, за них можно было не беспокоиться. Утром мы окончательно устроились на новом месте. Я выбрала для лагеря небольшой холмик. Здесь даже сильный дождь не застаивалась вода, и вид отсюда был чудесный. В 2 километрах Сиронеро, а за аккуратными домиками поселка простерлась лесистая равнина. На востоке она упиралась в вулкан, на западе – в горы, близ границы с Угандой. По обе стороны нашего холмика протекали два ручья. Правда, сейчас воды у них было совсем мало. Чуть подальше возвышались каменистые гряды с зарослями, которые очень подходили для львиных логовищ. До ближайшей от нас гряды было 300 метров. Днем я поехала в Сиронеро, чтобы уладить все формальности. Здесь мне сказали, что я должна сдать на хранение огнестрельное оружие. Таково правило для всех посетителей национального парка. Я спросила инспектора, как быть, если ночью меня навестят львы. Он рассмеялся. «Покричите погромче, чтобы ушли». Что ж, когда я уезжала из Серенгети, я и впрямь могла хоть кого научить криком отгонять львов. В управлении Варуша мне обещали пересылать Сиронеро мою почту и продовольствие и разрешили нанять одного из местных шоферов, пока мы не найдем замену Ибрахиму. Правда, я сама с 18 лет вожу машину, но в технике разбираюсь плохо, ремонтировать не умею. Еще застряну где-нибудь, когда буду искать львят. На следующий день мы с Нуру рано утром выехали на поиски. До урочища было 40 километров, дорога скверная. Мы добрались туда к 9 часам. Львята лежали под деревом. Это в первый раз они отважились выйти днем из укрытия. Может быть, они нас ждали? Ребята никогда не разыскивали нас. Они только поджидали, когда мы к ним придем. И Эльса вела себя так же. Ведь когда мы нашли для нее участок, она всегда принимала нас там как гостей. Поэтому по поведению львят можно заключить, что они не чувствуют себя заброшенными. Хорошо освоились на новом месте. Значит, наш опыт прошел успешно.